Глава сороковая. 28 декабря стояла прекрасная погода, и Саа пребывал в нерешительности. Завтра, 29 декабря, должна состояться церемония наречения его высочества наследного принца. Не годится, чтобы этот радостный день страницы утренних газет омрачили известиями о несчастье. Если уж оно придется на счастливый день, пусть это произойдет после того, как завершится церемония, закончатся поздравления. Ждать дальше было опасно. Могли затеять пересмотр их дела. 29 декабря тоже погода была чудесной. Исао позвал с собой Саву участвовать в праздничном шествии с фонариками перед императорским дворцом, надел поверх школьной формы пальто и, держа в руке фонарик, вышел из дому. Они с Савой поужинали пораньше на Гинзе. По улице двигались украшенные цветами трамваи. Толпу словно прорезали горевшие электрическим светом иероглифы поздравления в обрамлении хризантем и золотые пуговицы на синей форме гордо восседавших на своих местах водителей. От моста Сукиябаси к дворцу надвигались волны процессии с праздничными фонариками. У всех в руках горел, отражаясь в водной глади рвов, освещая сумеречные зимние сосны, солнечный круг на белом фоне. На площади перед дворцом горящие фонарики разогнали окутавший сосны мрак, наполнили пространство необычным колеблющимся светом. Беспрестанно звучали приветственные крики «Бонзай! Бонзай!». Пламя во вскинутых руках выхватывало из темноты распахнутые в крике рты, напрягшиеся кадыки. Лица то погружались в тень, то вдруг снова возникали в неясном мерцании. Сава вскоре потерял Исао. Целых 4 часа он безуспешно искал Исао в толпе, и только потом, вернувшись в школу Сейкен, сообщил о его исчезновении. Исао вернулся на Гинзу, купил там короткий меч и кинжал в таких же простых ножнах. Кинжал он спрятал под формой, а меч кое-как затолкал во внутренний карман пальто. Он торопился, поэтому доехал до станции Симбаси на такси и успел таки на поезд, идущий в Атами. В поезде было пусто. Исао расположился один там, где были места для четверых, достал из кармана журнальную вырезку и перечитал ее. Он вырвал эту страницу из новогоднего номера журнала устных рассказов, который брал у Савы. Заметка называлась «Как провожают старый и как встречают Новый год наши известные политики и финансисты». В ней о Курахаре было написано следующее: «Бусуке Курахара не посвящает эти дни игре в гольф, а проводит их очень просто. Каждый год, освободившись от дел, он сразу уединяется на своей даче Идзусанинамура в Атами. Для него самое большое удовольствие в конце года — заняться своими мандариновыми плантациями, которые составляют предмет его гордости. В соседних мандариновых рощах урожай собирают в основном раньше, и сейчас только на даче у Курахары приводят в восхищение тяжело нагруженные плодами ветви, которые видны между соснами. Собранные мандарины пошлют знакомым, как еще одно свидетельство простоты и удивительной доброты человека, которого следует называть понтификом финансового мира». В Атами Исао сел в автобус и доехал до Идзусанинамуры. Шел 11-й час. В глубокой тишине слышался шум моря. Вдоль дороги, по которой ходил автобус, тянулись дома поселка, но двери везде были закрыты. Изнутри не пробивалось ни лучика света. Спасаясь от холодного морского ветра, Исао поднял воротник пальто. На середине дороги, спускавшейся с холма к морю, стояли большие каменные ворота, горел фонарь. Исао сразу прочел табличку с именем Курахары. По ту сторону ворот в огромном дворе стоял дом, из окон которого падал свет. Вокруг тянулся каменный забор. Над ним выступала живая изгородь. Через дорогу раскинулась плантация тутовых деревьев. Чуть в отдалении к шелковице был прикручен дребезжавший на ветру жестяной щит с надписью «Продаем мандарины». Исао спрятался за ним. Он услышал шум с дороги, кружным путем спускавшийся к морю. На дороге появился полицейский. Он медленно поднялся вверх, на какое-то время задержался у ворот, потом, звеня саблей, скрылся из виду, шагая по тропинке, идущей вдоль ограды. Исао вышел из-за щита и внимательно осмотрелся, прежде чем пересечь дорогу. Внизу он увидел темную полосу безлунного моря. Взобраться на каменную стену было несложно, но в живой изгороди была замаскирована колючая проволока, и Сао разорвал о нее пальто. Во дворе усадьбы между слив, сосен, пальм почти до самого дома тянулись мандариновые деревья. Видимо, они были посажены для того, чтобы услаждать взор хозяина. Во мраке витал аромат созревших плодов. Ветер раскачивал сухие листья огромной пальмы. Треск этих листьев пугал. Земля, по которой он осторожно ступал, была мягкой, удобренной. Исао медленно приближался к углу дома, откуда пробивался красноватый свет. Черепичная крыша имела традиционно японскую форму, но комната была с европейским окном и стенами. На окне висели кружевные занавеси. Прижавшись к стене и поднявшись на цыпочки, Исао мог заглянуть в комнату. Часть комнаты занимал дымоход. Там, похоже, был камин. Исао увидел большой бант, завязанный сзади на поясе стоявшей у окна женщины. Вот бант поплыл в сторону, и появилось лицо пожилого господина, одетого в кимоно и теплую безрукавку. Он был небольшого роста, полноват, но лицо его имело важное выражение. Ошибиться было невозможно. То был Курахара. Он о чем-то говорил с женщиной. Когда та пошла к двери, в руках у нее блеснул поднос. Наверное, она приносила чай. Женщина вышла, и Курахара остался в комнате один. Курахара погрузился в кресло у камина. Из окна теперь видна была только часть лба с залысинами, вся в бликах каминного пламени. Временами он брал стоявшую рядом чашку. Сидя так, он то ли читал, то ли просто размышлял. Исао стал искать вход. Из сада в дом поднималась каменная лестница в несколько ступеней. Она упиралась в дверь. Исао приблизил глаз к щели, откуда слабо сочился свет. Ключа в скважине не было. Дверь была закрыта только на защелку. Исао достал меч, сбросил пальто на мягкую темную землю. Внизу у лестницы он вытащил меч из ножен и выбросил их. Обнаженный клинок отливал синевой, словно светился. Крадучись, Исао поднялся по лестнице, вставил острие клинка в дверную щель, подвел к защелке. Защелка оказалась довольно тяжелой. Когда она, наконец, подпрыгнула вверх, этот звук разнесся подобно удару стенных часов. Не было нужды заглядывать в комнату, чтобы удостовериться в том, что Курахару насторожил этот звук. Поэтому Исао быстро повернул дверную ручку и толкнул дверь. Курахара поднялся, однако не закричал. Его лицо словно застыло. «Кто ты? Зачем пришел?» — произнес слабый, хриплый голос. «Божья кара за то, что ты совершил в храме Исадзингу!» — отозвался Исао. В ясном тоне, не громкого, но и не тихого голоса, была успокоившего самого Исао уверенность. «Что?» — на лице Курахары появилось удивление. Он ничего не понимал. Было очевидно, что он пытается что-то вспомнить, но ему так ничего и не пришло в голову. И в то же время отвратительный, панический страх был в его глазах, когда он смотрел на Исао, словно на сумасшедшего. Наверное, он решил отодвинуться от огня. Он отступил к стене у камина, и это определило действие Исао. Как когда-то учил Сава, он по-кошачьи выгнул спину, прижал правый локоть к боку, обхватил левой рукой запястье правой, сжимающей меч, чтобы не повело вверх, и всем телом нанес удар. Раньше, чем он почувствовал, как меч вошел в ненавистное тело, он ощутил сильный удар рукояти в собственный живот. Подействовала сила отдачи. Исао показалось, что этого недостаточно. Он попытался схватить Курахару за плечо и вонзить меч глубже, и опешил, когда плечо оказалось значительно ниже того места, где он его искал, и тело в его руках вовсе не было пухло-мягким, а напряглось, будто доска. На лице, на которое он смотрел сверху, не было страдания. Оно просто обмякло. Глаза были распахнуты, рот неряшливо открыт. Верхняя вставная челюсть соскользнула вниз и вылезла наружу. Исао пытался вытащить меч, но не смог и начал нервничать. Курахара навалился на меч. Наколотое на острие тело под собственной тяжестью сползало по клинку. В конце концов Исао, упершись левой рукой в плечо Курахары, а правым коленом в бедро, вытащил меч. Хлынувшая кровь брызнула Исао на колено. Словно притягиваемый своей кровью Курахара, упал вперед. Исао увернулся и кинулся к выходу. Дверь, выходившая в коридор, отворилась, и Исао столкнулся с женщиной, которую видел через окно. Женщина закричала. Исао резко развернулся и выскочил во двор через уже известный вход. Перед глазами у него стояли распахнутые белые от ужаса глаза женщины. Через двор, стремглав, он бросился в сторону моря. За спиной в усадьбе поднялся шум, послышались крики. Казалось, что эти звуки и свет преследуют Исао. Он проверил на бегу, на месте ли кинжал, но короткий меч, который он сжимал в руке, казался ему более надежным, и он не выпускал его из рук. Дыхание прерывалось, подгибались колени. Исао точно знал, что за год, проведенный в тюрьме, его ноги ослабли. Обычно мандариновые деревья высаживают на плантациях уступами, спускающимися к морю. В усадьбе Курахары деревья располагались на склонах, как на ступенях огромного амфитеатра. Каждое дерево было посажено в определенном месте. Укрепленные каменной стеной бесчисленные ступени, облитые солнцем, сползали к морю. Мандариновые деревья высотой в 2-3 метра у корней были высоко закрыты соломой. Их ветки почти над самой землей расходились во все стороны. Исао бежал по огромному саду. и повсюду путь ему преграждали усыпанные плодами ветви. Он боролся с ними, чтобы не потерять дорогу, не заблудиться. Море было как будто рядом, а он все не мог до него добраться. Но он добежал. Взору неожиданно открылось свободное пространство. Впереди были только небо и море. Каменные ступени, ведущие к обрыву, продолжались за калиткой за пределами мандариновых плантаций. Исао сорвал мандарин и только тут заметил, что в руке нет меча. Наверное, выронил, когда бежал, хватаясь за ветви, уклоняясь от лезущих в лицо прутьев. Калитка открылась сразу. У подножия каменной лестницы метались брызги белых волн, бросавшихся на скалы. Впервые он услышал эхо прибоя. Исао не знал, принадлежит ли земля за пределами сада семье Курахары. Там, по обрыву, поросшему старыми деревьями, спускалась узкая тропинка. Исао устал, но, попав на эту тропинку, продолжал бежать. Ветки с листьями скользили по щекам. Ноги путались в траве. Вскоре он очутился в месте, где на обрыве было что-то вроде пещеры. Всмотревшись, Исао увидел, что часть зелено-ржавой скалы выветрилась. Ветви огромных вечно зеленых деревьев низко свисали сверху и скрывали пещерку. Тонкая ниточка водопада, извиваясь, бежала по покрытой папоротником скале, потом струилась в траве и вливалась в море. Исао спрятался здесь. Стучавшее в ушах сердце постепенно успокоилось. Остались только шум прибоя и голос ветра. В горле пересохло, и он, содрав кожуру, проглотил мандарин почти целиком. Исао почувствовал запах крови. Она запеклась на кожуре. Но это не помешало ему насладиться соком, освежившим горло. Сухие травинки, ночное море сквозь листву нависших перед глазами ветвей лиан. Луны не было, но небо излучало слабый свет, и море сверкало черным. Исао сел в строгой позе на сырую землю, снял форменный китель, достал из внутреннего кармана кинжал в простых ножнах. Облегчение от того, что кинжал оказался на месте, разлилось по всему телу. На Исао были надеты шерстяная рубашка и майка, но как только он снял китель, от холодного ветра тело начало дрожать. «До восхода солнца еще долго. Я не смогу его дождаться». Не будет встающего красного диска, не будет тени благородных сосен, не будет сияющего моря, — подумал Исао. Он обнажился по пояс. Тело напряглось, и холод пропал. Ослабив ремень, Исао обнажил живот. Когда он вынул кинжал, со стороны мандариновой рощи послышались беспорядочные звуки шагов и крики. «Море! Он точно сбежал на лодке!» — послышался чей-то пронзительный крик. Исао глубоко вздохнул, провел левой рукой по животу, закрыл глаза, приставил острие кинжала, зажатого в правой руке к животу, пальцами левой руки определил место и правой рукой силой вонзил кинжал. И в тот момент, когда кинжал проник внутрь, за закрытыми веками со слепительным блеском вспыхнул солнечный круг. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», декабрь 2023 года, звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.